Глава 20. «Мы же только вчера заходили сюда», — удивился Нката, нажав на кнопку звонка рядом с белой входной дверью и не дождавшись никакой реакции. «Может, они пустились в бега, получив весточку о нашем приближении от говорливой пташки Плат? Как вы думаете? У меня не сложилось впечатление, что Шелли Плат испытывает симпатию к Ривам». Линли еще раз позвонил в дверь фирмы управления финансами МКР. «Вроде бы она с радостью наставила палок им в колеса, чтобы отвести от себя всяческие подозрения. А, кстати, Уинни, помимо фирмы здесь вполне могут находиться и личные апартаменты Ривов. Это здание очень похоже на жилой дом». Отойдя от двери, Линли спустился по ступенькам на тротуар. Хотя это карамельное здание выглядело необитаемым, у инспектора возникло четкое ощущение, что оттуда за ними кто-то следит. Возможно, с ним сыграло шутку слишком сильное стремление добраться до Мартина Рива и с пристрастием допросить его, но ему все-таки показалось, что в окне второго этажа, за прозрачным занавесом, темнее чья-то фигура. Как только он взглянул на то окно, занавеска дернулась. Он крикнул: «Полиция! В ваших интересах пустить нас, мистер Рив! Мне не хотелось бы вызывать подкрепление и звонить в полицейский участок Ледброу Гроув». Нката продолжал давить на звонок, а Линли направился к Бентли, чтобы позвонить в участок. Это возымело свое действие. Как только Линли заговорила с дежурным констеблем, Нката крикнул: «Нас приглашают, инспектор!» Толкнул входную дверь и остановился в вестибюле, ожидая, пока Линли присоединится к нему. Внутри здания стояла тишина. В воздухе витал слабый лимонный запах. Вероятно, благодаря полировальному средству, используемому для ухода за впечатляющим шератоновским гардеробом, стоящим в коридоре. Шератон — стиль мебели XVIII века, названный по имени краснодеревщика Томаса Шератона. Закрыв дверь, Линли и Нката увидели спускающуюся по лестнице женщину. Первой мыслью Линли было: «Да чего же она похожа на куклу?» На самом деле она выглядела как женщина, которая тратит много времени и усилий, не говоря уже о деньгах, чтобы превратить себя в великолепную копию Барби. Вся она с головы до ног была затянута в черную лайкру, демонстрирующую формы настолько идеальные, насколько этому могут поспособствовать воображение и силикон. Должно быть, подумала Линли, это и есть Триция Риф. Нката весьма точно описал ее. Представившись, Линли сказал: «Нам хотелось бы побеседовать с вашим мужем, миссис Рив. Не будете ли вы так любезны пригласить его к нам? Его нет дома». Она остановилась на нижней ступени лестницы. При своем довольно высоком росте она казалась еще выше, не снизойдя до их уровня. «И куда же он отправился?» Исполненный служебного рвения, Нката приготовился записать эти сведения. Триция держалась одной рукой за перила, крепко вцепившись в них. Длинные тощие пальцы были унизаны кольцами, и бриллианты слегка посверкивали, когда ее рука подрагивала от напряжения. «Я не знаю. У вас есть какие-нибудь предположения?» «Настойчиво», — продолжил Нката. «Я запишу все, что вы скажете, и мы с удовольствием проверим все варианты. У нас есть время». Молчание. «Впрочем, мы можем подождать его и здесь», — сказал Линли. «Где нам лучше расположиться, миссис Рив?» Взгляд Барби полыхнул страхом. Линли отметил, что у нее голубые глаза, зрачки сильно расширены. Нката упоминал о ее пристрастии к наркотикам. Похоже, она и сейчас под кайфом. «Он уехал в Камденский пассаж», — отрывисто произнесла она, проведя бледным языком по тонким обкусным губам. «Какому-то торговцу миниатюрами. Мартин собирает миниатюры. Он поехал взглянуть, что привезли на распродажу из одного поместья на прошлой неделе. Как фамилия торговца?» «Понятия не имею». «А название галереи или магазина?» «Не знаю». «Когда он уехал?» — спросил Нката. «Не знаю, я отсутствовала». Линли стало любопытно, в каком смысле она употребила слово «отсутствовала». У него были кое-какие соображения на этот счет. «Тогда мы подождем его. Вы позволите нам устроиться в приемной? Кажется, она за этой дверью, мисс Рив». Она последовала за ним, выдав скороговоркой очередную порцию сведений. Он уехал в Камден, а оттуда собирался на встречу с какими-то дизайнерами, нанятыми для отделки нашего дома в Корнуолл-Мьюз. У меня есть адрес. Если хотите, я могу дать его вам. Слишком быстро она вдруг изъявила готовность к сотрудничеству. Либо Рив был дома, либо она придумала, как связаться с ним и предупредить о том, что его ищут. Хотя тут и придумывать-то было нечего. Линли даже представить не мог, чтобы такой пройдуха, как Рив, странствовал по лондонским закоулкам, не имея под рукой мобильного телефона. Как только они с Нкатой выйдут за дверь и отправятся по указанным адресам, жена Рива тут же позвонит и предупредит его. «По-моему, нам все-таки лучше подождать», — сказал Линли. «Присоединяйтесь к нам, миссис Рив. Если вам неуютно в чисто мужском обществе, я могу позвонить в участок Ледброу Гроув, и они пришлют к нам констебля женского пола. Позвонить не надо». Она обхватила правой рукой левый локоть и посмотрела на часы. Мышцы на ее шее судорожно дернулись, показав, с каким трудом она сглотнула подступивший к горлу комок. «Действие наркотика проходит», — догадался Линли. И она прикидывает, когда сможет с относительной безопасностью сделать следующий укол. Их присутствие мешало осуществлению ее потребностей, и это могло сыграть им на руку. Триция настойчиво повторила: «Мартина здесь нет. Если бы я знала больше, то сообщила бы вам. К сожалению, я не в курсе. Вы меня не убедили», — сказал Линли. «Но я говорю правду». «Скажите нам тогда еще кое-что. Где провел ваш муж вечер вторника?» «Вечер вторника?» — она искренне растерялась. «Я не...» «Нет, он был здесь, со мной, в нашем доме. Мы провели тот вечер вдвоем. Кто-нибудь может подтвердить ваши слова?» Этот вопрос, очевидно, сильно встревожил ее. Она порывисто сказала: «Около половины девятого мы сходили поужинать в «Звезду Индии» на Олд Бромптон Роуд. Значит, вас все-таки не было дома. А остаток вечера мы провели здесь. Вы заказывали столик в ресторане, миссис Рив? Мэтр Дотель, наверное, запомнил нас. Мартину пришлось побеседовать с ним на повышенных тонах, поскольку мы не заказали столик заранее, нас не хотели пускать, хотя в зале имелись свободные места. Но в итоге мы там поужинали. А после ужина сразу отправились домой. Это правда, во вторник. Вот так мы и провели вечер». Линли подумал, что полиции не составит труда проверить, присутствовали ли они в ресторане. Но много ли мэтр Дотелей готовы вспомнить, в какой конкретно день они поссорились с требовательным клиентом, не удосужившимся заранее заказать столик и, следовательно, не обеспечившим себе надежное алиби? Он решил прояснить ситуацию. «Насколько мы знаем, Николь Мейден работала у вас?» «Мартин не убивал Николь», — воскликнула Триция. «Я понимаю, зачем вы пришли, поэтому не стоит больше ходить вокруг да около. Вечер вторник он провел вместе со мной. Мы поужинали в «Звезде Индии». Вернулись домой около 10 вечера и больше никуда не выходили. Спросите наших соседей. Кто-то из них, возможно, видел, как мы уходили и возвращались. Так вам нужен адрес нашего дома в Корнуолл-Мьюз или нет? И если он вам не нужен, то я предпочла бы тоже выехать по делам». Очередной жадный взгляд на часы. Линри решил надавить на нее. Он сказал Нкате: «Уинни, похоже, нам понадобится ордер». «Зачем?» — закричала Триция. «Я же вам все рассказала. Вы можете позвонить в ресторан, поговорить с нашими соседями. Как вы получите ордер на обыск, если прежде даже не удосужились проверить мои показания?» Она не на шутку разволновалась и даже испугалась. Меньше всего ей нужно было бы, чтобы полицейские рылись в ее вещичках, неважно с какой целью. Пусть она и не имела никакого отношения к смерти Николь Мейден, но за хранение наркотиков ее бы уж точно не погладили по головке, и Триция это понимала. «Мы иногда срезаем углы», — любезно пояснил Линли. «Похоже, сейчас интересы следствия требуют именно такого решения. Мы не нашли пока орудия убийства и некоторые предметы одежды убитых девушки и парня, и нам нужно срочно проверить, нет ли какой-нибудь из этих улик в вашем доме». «Так мне позвонить, шеф?» — услужливо поинтересовался Нката. «Мартин не убивал Николь и вообще не видел ее много месяцев. Он даже не знал, куда она уехала. Если вы ищете того, кто хотел бы увидеть ее мертвой, то есть множество мужчин, которые...» Она внезапно замолчала. «Вот как?» — сказал Линли. «Множество мужчин?» Триция обхватила себя за локти и прошлась взад-вперед по приемной. Линли сказал: «Миссис Рив, нам известно, что ваше управление финансами МКР является лишь ширмой. Мы знаем, что ваш муж нанимает студенток в качестве платных спутниц и проституток. Мы знаем, что Николь Мейден успешно трудилась на этом поприще, и что она вместе с Вай Невин бросила работу у вашего мужа, решив организовать собственное дело. Сведения, которыми мы располагаем на данный момент, дают нам право немедленно возбудить дело против вас и вашего мужа, и я полагаю, что вы хорошо это понимаете. Если вы хотите избежать ареста, допросов, суда и тюремного заключения, я предлагаю вам немедленно начать сотрудничать с нами». Триция словно окаменела. «Что же еще вы хотите знать?» — едва шевеля губами, промолвила она. Я хочу знать о взаимоотношениях вашего мужа с Николь Мейден. Сутенеры, как известно, он не сутенер, частенько проявляют недовольство, когда кто-то из их подопечных срывается с поводка. Ничего подобного. Все было совершенно не так, правда? — спросил Линли. — Как же тогда все это было? Вай и Николь решили открыть собственное дело, отказавшись от опеки вашего мужа. Но они даже не удосужились сообщить ему о своих планах. Полагаю, он не слишком обрадовался, когда узнал об этом. Вы ошибаетесь. Триция подошла к витиевато отделанному столу, выдвинула ящик и достала пачку сигарет. Вытряхнув одну сигарету, закурила. Зазвонил телефон. Она мельком глянула на аппарат, хотела было взять трубку, но в последний момент передумала. После 20 сдвоенных сигналов телефон замолчал. Однако не прошло и 10 секунд, как он зазвонил снова. Она сказала, компьютер должен был принять звонок. Не понимаю, почему. Бросив тревожный взгляд в сторону полицейских, она взяла трубку и отрывисто произнесла «Глобал». После минутной паузы она ответила на редкость любезным тоном. «Это зависит от того, какие услуги вам требуются». «Да, с этим не будет никаких сложностей. Пожалуйста, оставьте ваши координаты. Я перезвоню вам в ближайшее время». Нацарапав что-то на листочке, она вызывающе глянула на Линли, словно хотела сказать, ну и что, по-вашему, доказывает этот разговор? Он с удовольствием откликнулся на ее безмолвный вопрос. «Глобал — это название фирмы, обеспечивающей эскортные услуги миссис Риф». «И что это за глобальность? Глобал свидание? Глобал желание? Что именно? Глобал эскорт?» «В городе работают бизнесмены со всего мира, и нет ничего противозаконного в том, что мы предоставляем им высокообразованных спутниц для посещения совещаний». «Но с точки зрения полиции нравов ваши доходы считаются противозаконными и аморальными. Миссис Рив, неужели вам хочется, чтобы полиция занялась проверкой вашей бухгалтерии, если, конечно, в фирме управления финансами МКР вообще существует бухгалтерия? Мы имеем полное право устроить вам такую проверку, вы же понимаете? Мы вправе запросить документацию на каждый истраченный вами фунт. А закончив нужное нам исследование, передадим всю информацию в управление налоговых сборов, чтобы их ребята убедились, отдаете ли вы справедливую долю на поддержку правительства. Как вам нравится такая перспектива?» Он дал ей время на размышление. Вновь затрезвонил телефон, но после трех звонков с тихим щелчком переключился на другую линию. «Команда поступила откуда-то из другого места», — отметил Линли. «Видимо, при помощи мобильного телефона, пульта дистанционного управления или через спутник. Ну, разве не чудесная штука прогресс?» Триции удалось, наконец, реально оценить ситуацию. Очевидно, до нее дошло, что Global Escort и положение Рива в данный момент находятся в опасности. Стоит Линли связаться с налоговиками или даже с отделом нравов в местном полицейском участке, и весь уклад жизни Ривов окажется под угрозой. Но еще более сильное воздействие, видимо, оказало на нее мысль о том, что обыск их частных владений и обнаружение в доме психотропных веществ помешает ей вовремя принять очередную дозу. Осознание всех этих последствий пронеслось в голове Триции, словно ветер, воспламенивший тлеющие угли костра. Собравшись с духом, она сказала, «Хорошо, я назову вам одно имя. Имя нужного вам человека при условии, что вы не будете разглашать источник информации. Надеюсь, вы меня понимаете? Ведь если станет известно о проявленной мною неосмотрительности, она предпочла оставить фразу незаконченной». Линли подумал, что неосмотрительность — на редкость точная характеристика образа их жизни. Из чего это она вдруг решила, что может торговаться с ним? «Миссис Риф, ваш бизнес, если вам так угодно его называть, закончен». «У Мартина на сей счет иное мнение», — огрызнулась Триция. «Иное мнение в скором времени приведет вашего Мартина за решетку». «За него внесут залог, и он выйдет на свободу уже на следующий день». «И с чем вы тогда останетесь, инспектор?» «Ни на шаг не продвинетесь в вашем расследовании, как я полагаю. Несмотря на кукольную внешность и затуманенные наркотиками мозги, она явно поднаторила где-то в заключении сделок и сейчас весьма ловко воспользовалась полученными ранее навыками». Линли признал, что муж мог гордиться ею. Она упорно настаивала на заключении сделки, не имея на то никакого законного основания. Вдобавок ко всему прочему, инспектора восхитила ее наглость. Триция сказала, «Я могу назвать вам имя, нужное вам имя, как я уже говорила, и тогда вы сможете продвинуться в вашем расследовании.